Вот вы как запели. Значит, это я во всем виноват. Ну не я же планировал операцию по высадке. И вообще за такие обвинения отвечать придется. И я отвечу. С готовностью согласился Рене Прауп. За все отвечу. Более того, сразу по возвращении на землю я потребую инициировать расследование по вопросу наличия у жителей Рамира тяжелой военной техники и ракетных установок. Найдем инвентарные номера подбитых машин и проследим их маршрут поставок, а также ответственных лиц. Не удивлюсь, если этот президент окажется прав, и именно вы причастны к продаже оружия. Кстати, его слова, даже в записи, я уже не говорю о личной даче показаний, станут свидетельством обвинения. Сэм Фредерик хотел ответить так же хлестко, но вовремя сдержался. В нем заговорил политик, а ему ни к чему лишние расследования и потрясения на этой зыбкой почве. Противники ухватятся за эту ниточку, чтобы сбросить спикера с пьедестала политического Олимпа. У конкурентов и так появится для этого достаточно поводов с этой неприятностью на Рамире, и не следует давать им лишних рычагов давления. Нет, это все нужно замять. Успокойтесь, адмирал, давайте не будем пороть горячку, ни мне, ни вам от этого лучше не станет. Давайте лучше вместе подумаем, как выбраться из того дерьма, в которое мы попали. О чем это вы? Начал медленно успокаиваться адмирал Прауп, все еще тяжело дыша от гнева. Мы можем быть друг другу полезны. Я помогу вам, и вас не разжалуют в матросы, а вы поможете мне, и у меня не возникнет проблем с комиссиями по расследованиям. Как результат, все останутся довольны. Как вам такой вариант? Адмирал недовольно сморщился. Свяжись с политиком и сразу же окажешься в дерьме, недовольно подумал он, но согласно кивнул. Хорошо, правильное решение. Теперь главная наша задача – как можно быстрее поймать политическую верхушку мятежников. Высадка провалилась, придется учитывать новые реалии. Тут нечего учитывать, адмирал, продолжайте высадку. Но ПВО, такими темпами я потеряю всю армию. Не потеряйте. Сколько уничтожили ракетных точек? Адмирал сверился с терминалом и выдал. 50. Смело продолжайте высадку. У них больше ничего нет, разве что ручные комплексы, но даже я понимаю, что они не страшны для вас. Рене Прауп пристально вгляделся в лицо сенатора и лишний раз убедился, что именно этот человек как-то причастен к продаже станции ПВО аборигенам. Фредерик выдержал долгий взгляд, и адмирал сдался, приказав произвести дополнительную высадку 5 корпусами. Прошло четверть часа, и новые колонны шаттлов, на этот раз с полноценным авиационным прикрытием, проследовали к планете. На этот раз, к большому облегчению адмирала, ничего серьезного не произошло. Лишь у самой Земли, как и предвидел сенатор, шаттлы атаковали стрелки с ручными ракетными комплексами. Несколько шаттлов получили повреждения, но обошлось без жертв, пилоты сумели посадить махины без потерь. После посадки началась оккупация городов. Командование в первую очередь интересовала столица, Лорман-Сити. «Никаких боев», – удивлялся Сэм Фредерик. «А вы их ожидали?» «Признаться, да», – кивнул сенатор. Что ж, аборигены не дураки и понимают, что против закованных в броню десантников им ничего не светит. Скорее всего, министр обороны Рамира Георгий Финист действительно отдал приказ о несопротивлении войскам противника. Это принесло бы кучу жертв среди мирного населения, не говоря уже о солдатах сил самообороны Рамира, и грозило разрушением города. И жертвы эти оказались бы напрасными. Самого Георгия Финиста поймали к вечеру того же дня. Десантники переворошили город вверх дном и отыскали практически все тайники с оружием и боеприпасами. Ему не удалось ни покинуть город, ни спрятаться. У солдат имелись на руках фотографии всех членов правительства, министров и сколько-нибудь значимых людей Рамира. Кибервзломщики уже успели прошерстить сеть планеты и выудить оттуда всю важную информацию, в том числе и фотографии. Каковы результаты? Первым делом поинтересовался сенатор после взятой паузы, когда оккупационные части обшаривали города. Поймали так называемого министра обороны, некоего Георгия Финиста. И это все, больше никого, кивнул адмирал. Этого недостаточно. Мне нужны все, начиная от президента и заканчивая самым захудалым министром. Они были в городе. Все. Прикажите своим бездельникам найти их. Я не собираюсь ждать месяцы, пока не обыщут каждый поселок. Допросите этого министра и узнайте, где прячутся все остальные мятежные главари. Я не закончил, господин сенатор, поднял руку Рене Прауп, призывая сенатора к тишине и улыбкой показывая, что самое главное еще не сказано. Конечно же, мы допросим пленника, но скорее всего он ничего не скажет, Хотя возможно. В смысле, он довольно стар, ему ведь уже 65 лет. Сердце может не выдержать даже щадящих препаратов. Проклятие. Но у нас все равно есть след. Какой? Сейчас закончилась обработка данных. В общем, где-то в горах сбили винтокрыл, шедший на автопилоте. Перед этим сбили три самолета, сопровождавшие его, и по докладам командира звена, к сожалению погибшего, он был полон людей. Министры, скорее всего, куда же они подевались? Где-то прячутся. Тогда пошлите туда людей. Пусть они перевернут каждый камешек, но достанут их хоть из-под земли. Именно так я и собирался сделать. Постарайтесь уложиться в недельный срок, адмирал. Я уже и так чересчур долго мотаюсь по этим чертовым колониям. Ждать больше я уже не могу. От этого зависит моя политическая, да и ваша военная карьера. Найдите их. Рене Прауп хмуро кивнул. Сроки, откровенно говоря, не отличались реалистичностью. Ведь даже обследуя нужную гору полноценным батальоном солдат, можно провозиться месяц и пройти мимо хорошо замаскированного входа 20 раз, так и не заметив его. Впрочем, у адмирала сил для поисков имелось больше, чем батальон. В район поисков он собирался направить ни много ни мало 10 тысяч десантников. Они прочешут каждый квадратный метр, перевернут каждый камень, но найдут беглецов, где бы они ни зарылись. Пока развивались события на Рамире, победоносец и торговое судно «Вымпел» совершали свои последние прыжки к цели. Все это время на победоносце царил настоящий аврал. Помимо ремонтных работ, восстановления переборок после пушечного обстрела рейдерами, техники монтировали торпедные шахты для ПКТ-2МК. Рон Финист решил сделать 10 шахт на все 10 изделий, чтобы в случае чего произвести массированный залп и не мучиться с перезарядкой, потому как на эти действия, возможно, времени уже не останется. Рон предполагал самое худшее, понимая, что противостоять придется настоящим боевым кораблям, а им, чтобы раздолбать бывший лайнер, много усилий прикладывать не понадобится. Обстрелы помимо повреждений корабля принесли и жертвы как среди экипажа, 200 человек, не считая раненых, так и среди легионеров. Печальнее всего то, что основные потери среди легионеров понесли ветераны. Смерть их была почти мгновенной от взрывной разгерметизации. «Не везет так не везет», — вздыхал по этому поводу легат Глок. «У меня даже складывается впечатление, что второй легион, проклятый легион, брось такие мысли, не кодируй себя», — сочувствовал Глоку Финист. «Это просто несчастное совпадение. Да я все понимаю, но почему именно мой легион? У меня ведь осталось всего 400 человек». Примарх. Всего 400 легионеров из 15 тысяч до спуска на Крамар. Глок одновременно смеялся и плакал, поглощая одну стопку браги за другой. Ладно, легат, хватит пить, решил покончить с хандрой своего друга Рон. Скоро нам предстоят жестокие сражения и противник этот не тот, что прежде. Нам будут противостоять лучшие солдаты Земли, звездный десант. Для борьбы с ними мне нужны трезвые легионеры и тем более командиры. Меня это не касается. Примарх, отмахнулся Глок, переформируй мои остатки в другие легионы, и дело с концом, а меня, Финист не вытерпел и, ударив кулаком по столу, гаркнул во все горло, а ну встать, легионер. Глок от такого неожиданного поворота событий вскочил как ужаленный и вытянулся по стойке смирно. Легионер ты или баба? Отвечай, легионер. Так точно, примарх, легионер. Ты больше чем легионер, ты легат второго легиона. Так будь им, но у меня нет легиона. У меня даже когорты полноценные той нет. Есть. О чем ты, примарх? Шестой легион еще официально не сформирован. И уже сформирован не будет, он станет вторым. Примарх, ты же знаешь. Нахмурившись, прохрипел Глок. Знаю. Именно крамарские негры виновны в основных потерях твоего второго легиона. Но это твой шанс. Либо ты докажешь себе и остальным, что ты достоин звания легата и сделаешь из них солдат, либо второй легион действительно обретет звание проклятого и его придется расформировать со всеми последствиями, в том числе и для его легата. А именно, прошептал Глок, это не записано в уставе, но я внесу необходимые дополнения, что все расформированные будут отправляться на Цербер. Оха, Глок аж сжался весь, он как-то раз побывал на Цербере вместе с одной из последних партий высылаемых с Рамира негров, прятавшихся по лесам, в поимке которых принимал участие, и оказаться в таких суровых условиях в качестве жильца никак не хотел. Именно так, жестко добавил Рон, я сделаю из этих отбросов лучший легион, после первого. Так-то, улыбнулся Финист, принимай командование, распредели из своих десятников, сотников и тысячников. Скоро высадка, и мне нужно, чтобы они не погибли в первые же часы. Так точно, примарх, все будет исполнено в лучшем виде. Вот и Рамир. Корабли выскочили в предельной близости от звездной системы и тотчас же начали проникновение внутрь. Что показывают дальние радары, Гарпун? Поинтересовался Финист. Сам он со своими легатами и командиром авиационного крыла находился в кают-компании, составляя план боевых действий на основе данных противника. Четыре корабля, примарх, один здоровенный, как не знаю кто, десантный транспорт класса Кит, собственно, другие типы десантных кораблей на вооружении Земли не стоят. Стандартная загрузка Кита, 200 тысяч десанта со всем снаряжением, посмотрев характеристики корабля с экрана, просветил всех полковник Верент. Остальные можете описать, тут же поинтересовался Рон. Полковник Верент единственный из них являлся профессиональным военным. Судя по характеристикам, остальные корабли по мере возрастания массы являются корветом, линкором или малым крейсером и малым авианосцем. Легаты переглянулись между собой. Прорваться к планете сквозь такой заслон им не представлялось возможным, тем более схватиться в открытом бою хоть с одним из кораблей, тем же корветом, порвет победоносец и вымпел на счет один, моргнуть не успеешь, не то что досчитать до трех. Поэтому они не понимали, на что рассчитывал примарх. Примарх, они засекли нас, и малый корабль, по всей видимости, направляется в нашу сторону, тем временем доложил Гарпун. Отлично, они сами облегчили нам задачу. Подкорректируй курс на Заакару. Одну минуту, примарх. Через минуту корабль, подработав рулевыми двигателями, направился в сторону газового гиганта, опоясанного метеоритными кольцами. Полковник, на вас вся надежда. Сейчас мы войдем в метеоритное кольцо Заакара и сбросим вас. Затаитесь и ждите, пока корвет не пройдет мимо вас в погоне за нами, после чего атакуете. 5 бомб, конечно, маловато, да и опыта у наших пилотов явно не хватает, но это все, что есть. Я понял и сделаю все, что смогу. С Богом. Полковник отдал честь и поспешил на нижнюю палубу к своим самолетам, трем щукам и трем сикачам, на подвеске которых по максимуму нацепили ракеты и заканчивали цеплять бомбы. Полчаса ожидания и, когда победоносец с вымпелом вошли в метеоритное кольцо газового гиганта, скрывшись на минуту с глаз корвета, открылись створы, истребители вылетели наружу и тут же затаились у ближайших камней, стараясь не отсвечивать. Корвет в погоне прошел слишком высоко и далеко, чтобы начать погоню, и полковнику ничего не оставалось делать, как ждать и надеяться, что следующий виток они пройдут гораздо ближе. Победоносец, сопровождаемый вымпелом, начал огибать газовый гигант. На этот раз маневры не носили столь экстремального характера, как у газового гиганта в системе Крамар. Корабль шел ровно, выполняя совсем другие задачи, чем в прошлой погоне. Ведь в прошлый раз они стремились во что бы то ни стало убежать, а сейчас наоборот подманивали к себе противника на максимально близкое расстояние, чтобы шел за целью как собачка на коротком поводке, но не настолько близкое, чтобы он мог сделать смертельный для бывшего лайнера залп. Корабли шли над плоскостями астероидных колец, но нет-нет, а мимо то и дело пролетали хорошие валуны, которые приходилось обходить. Из-за этих маневров терялась скорость, и более маневренный из-за своих меньших размеров корвет быстро нагонял победоносца. Гарпун, тебе не кажется, что он подобрался к нам слишком близко? Скрывая свою нервозность, поинтересовался Рон Финист. Гарпун лишь согласно кивнул. Сейчас пойдем в отрыв, примарх, и, обратившись к рулевым, приказал, левый разворот на 20, отрицательный крен 17, и корабль, повинуясь приказам, пошел на сближение с кольцами Заакара, такими плотными, что прошмыгнуть среди валунов казалось просто нереально, но лишь на первый взгляд, между кольцами имелись разряженные пространства, именно в одно из них и направил свой корабль Гарпун. Плотность камней шатунов здесь все же была высока, и пришлось постараться, чтобы проскочить без проблем. Как и предполагалось, устремившийся в погоню за победоносцем корвет чуть приотстал, его экипажу, в отличие от экипажа победоносца, явно не хватало опыта в маневрах среди астероидов, на чем подопечные Гарпуна уже не одну собаку съели, что дало возможность беглецам увеличить отрыв до комфортного. Но не прошло и получаса, как корвет снова оказался в хвосте и на этот раз отпускать свою жертву он не собирался. Гарпун, все в порядке, примарх, еще минута, и мы выведем их на самолеты. Остается только надеяться, что они подоспеют вовремя, ведь мы подошли с нижней плоскости колец. Подоспеют, Корабль сильно тряхнуло, корвет открыл огонь. На это гарпун приказал еще больше увеличить крен, тем самым подставляя под пушки противника защищенное бронепластинами днище. Несмотря на прорехи от прежних боев, только они могли спасти корабль от мгновенного уничтожения. «Ну где они там? Идут?» – примарх указал на радар гарпун. «Уже близко». Самолеты действительно прорывались сквозь толщу астероидного кольца. Командир корвета не мог не заметить новые цели, но, по всей видимости, не обратил на шесть малых меток должного внимания в погоне за более жирной добычей, лишь усилил пушечный огонь, и тряска корабля стала почти непереносимой. Еще немного, и корабль начнет разваливаться. Тем временем самолеты преодолели тысячи километров астероидной толщи кольца газового гиганта. Выскочив на свободный простор, они разделились на три смешанных звена щука, сикач, где щуки шли в качестве ведущих. «Заходим ему в хвост», — приказал полковник Верент с новым позывным. «Первый, второй, вверх с прицелом на правый борт, третий, низ с прицелом на левый борт, а теперь вперед». Самолеты на форсаже стали сближаться с корветом. Только теперь, по достоинству оценив нависшую над кораблем опасность, командир корвета приказал действовать. Лев, прекратив огонь по победоносцу, стал разворачиваться, чтобы зенитные батареи всего борта могли лучше захватить малые цели и уничтожить их. Полковник осознал это еще в самом начале маневра. Самолеты по-прежнему находились еще слишком далеко для бомбометания и маневров, при которых они могли бы постоянно оставаться в мертвой зоне зенитных орудий корвета. «Примарх, у нас проблема. Если вы не заставите его каким-то образом замереть на месте, нам крышка. Зенитки разнесут нас в клочья». «Понял вас, полковник, сейчас что-нибудь придумаем». В сильном увеличении Верент увидел, как победоносец пошел на опасный маневр, начав разворачиваться к противнику носом. Две вспышки, и на верхнем панцире корвета полыхнул взрыв. Лев после такого попадания действительно приостановил свой маневр поворота. Командир осознал, что еще немного, и он сам подставится под огонь электромагнитных пушек лайнера. Пришлось ему выбирать из двух зол большее и отражать его в первую очередь. Все-таки 100-миллиметровые пушки представляли большую опасность, чем истребители с их бомбами. К тому же, поторопитесь, ребята, радары засекли три метки, что-то вроде катеров. Через 5 минут они появятся здесь. Поняли, примарх. Поднажмем, ребята. Нам нужно произвести бомбометание раньше, чем сюда припрутся ракетные катера. Самолеты снова заходили в хвост корвету, но кормовые зенитные батареи все равно открыли заградительный огонь. Строй рассыпался, и полковник потратил немало времени, прежде чем сумел вновь восстановить боевой порядок. На радарах истребителей уже появились эти самые ракетные катера, а они все еще не могли приноровиться. Корвет продолжит маневрировать. Не так сильно, как в самом начале, но достаточно, чтобы бомбы прошли мимо при малейшей ошибке. Чтобы этого не произошло, требовалось подойти к кораблю совсем вплотную. Это не так-то просто, а тут еще ракетные катера. Второй, смена задачи. Первый, займись со своим напарником катерами, иначе они нас сейчас уделают. Бомбардировать, если придется, подтвердил полковник. Есть, сэр. Секунда, и щука с сикачом, заложив крутой вираж, устремились навстречу катерам, расходясь в стороны, чтобы потом сойтись клещами и атаковать противника с бортов. Командир, почему вы не бросаете бомбу? Запросил ведомый, пилот сикача. Куда? Вот же, прямо в сопло. Ничего не выйдет, бомба расплавится в огне дюз, прежде чем доберется до двигателя. Бомба — это не болванка электромагнитной пушки, парень, у нее не та скорость и физические свойства. Рамирский пилот замолчал, обдумывая услышанное. Тем временем две двойки подбирались к корвету и скоро должны были начать бомбометание по его борту. Мы готовы, примарх. Но в ответ не раздалось ни слова. Примарх, снова позвал полковник Верент. Вы нас слышите? Мы готовы к бомбометанию. Простите, полковник, начинайте бомбометание. Начали. Истребители начали заход на левый борт. Зенитные орудия тут же огрызнулись огнем. Звенья тут же рассыпались, и каждый уходил от трасс снарядов в индивидуальном пилотировании. Полковник стрелял сам, сначала из пушек, потом пустил все ракеты и только вслед за ними сбросил бомбы. Точно такие же манипуляции произвели остальные три пилота. Другое дело, что ведомый полковника бомбы не имел. Сделав свою работу, истребители разошлись в стороны. Зенитная оборона корвета работала на полную мощность. Лишь нескольким ракетам удалось врезаться в борт корабля, остальные подорвались на противоракетах. В таком количестве медлительные бомбы были обречены, Но, к удивлению полковника, основная часть зенитных батарей почти оставила посланцев без внимания и переключилась на стрельбу вглубь космоса. «Так вот чем вызвана заминка», — понял полковник, увидев на своем радаре две метки, идущие от победоносца к корвету, и недобро усмехнулся. «Они пустили торпеды, дураки», — буркнул Верент, обращая свои слова командирам «Льва». «Сначала надо было разобраться с бомбами, а не хвататься за два дела сразу. Бомбы, как он и предполагал, не дошли до цели, но они подобрались бы гораздо ближе к корвету, если бы на них в самом начале сосредоточили весь огонь зениток. Противоракеты подбили бомбы, но их взрывы оказались настолько мощными, что ослепили датчики зениток, и какое-то время торпеды прорывались к цели, оставшись без внимания, пока датчики искали их, а потом стало поздно. Взрыв еще одной ПКТ-2МК проложил дорогу второй торпеде, и она-то врезалась в борт «Льва». Радиоэфир заполнили крики радости. Кричал и полковник. Впрочем, он быстро пришел в себя, вспомнив о втором звене, отправленном им против ракетных катеров. Полковник поискал их на радаре и нашел удирающими от двух катеров. В увеличении он хорошо видел, что они едва спасаются от пускаемых по ним ракет. Третий ракетный катер лежал в дрейфе и, медленно проворачиваясь, с огромной дырой в борту улетал куда-то в сторону газовой планеты. «Ребятки, нашим нужна помощь, и срочно. Нет проблем, командир». Впрочем, помогать не пришлось. Стоило только истребителям зайти в хвост катерам и подоспеть вымпелу, все это время державшемуся в стороне от схватки, не имея серьезного вооружения, как ракетные катеры резко сменили курс и направились к Рамиру. «Возвращайтесь на борт, вы все отлично поработали. Слушаемся, примарх, и спасибо». Наступил момент истины, когда нельзя терять ни минуты. Как только самолеты заскочили в свои ячейки, Рон Финист приказал: «К Рамиру». «Есть к Рамиру», — отчеканил гарпун и принялся отдавать необходимые команды экипажу. «Легионерам погрузиться в шаттлы». Тем временем продолжил сыпать приказами примарх: «Загрузиться во все имеющиеся в наличии челноки. Будем воевать с тем оружием, которое сможем с собой взять. Что делать нам, примарх?» — поинтересовался подоспевший полковник Верент, весь мокрый от пережитого напряжения боя, но широко улыбающийся от удовольствия. «Прикрывать? Вряд ли вы сможете нас прикрыть, полковник, так что оставайтесь на корабле до дальнейших распоряжений. Самолеты мне очень сильно потребуются в будущем, а потерять хоть один сейчас с моей стороны будет величайшей глупостью. К тому же вы не остыли от недавней схватки, и, я слышал, у трех самолетов серьезные повреждения. Лучше потратьте время на ремонт». «Ясно». Вышли на связь легаты легионов, доложив, что все легионеры погрузились в шаттлы и готовы к спуску. «Гарпун», — обратился Рон к командиру победоносца, выслушав доклады, — «принимай командование кораблем. Как только сбросишь нас, сразу же уходи за пределы системы, чтобы они вас ни в коем случае не достали. Связь только в экстренных случаях. Мы это уже обсуждали, примарх. Я все сделаю как надо». «Ладно, до встречи». Рон пожал руки гарпуну и полковнику Веренту, после чего поспешил к ближайшему шаттлу. Следовало торопиться, Рамир уже стал виден визуально, превратившись в ярко-синюю точку. Еще 5 минут, и они встанут на ее орбиту, а точнее лишь проскользят мимо в режиме торможения, чтобы сбросить шаттлы и тут же стартовать. А навстречу победоносцу уже спешили истребители, несколько ракетных катеров и сам крейсер. На орбите остались лишь авианосец и десантный транспорт. Рон занял место рядом с пилотами в битком набитом легионерами шаттле, переоборудованном так, чтобы перевозить в несколько раз больше человек, чем это предусматривалось в самом начале. Места хватило всем именно за счет того, что отказались от десантирования тяжелой техники, птров, машин, самолетов и вертолетов. Они, по общему мнению, вряд ли пригодятся, так как слишком заметно их быстро уничтожат. Да и бесполезны они в предполагаемых районах высадки, а это горные ущелья на юге, где предполагается высадить 1-й, 2-й и 3-й легионы, и леса на севере, 4-й и 5-й легионы. «Готовность 3», — послышался голос гарпуна. Корабль сильно тряхнуло, и картинка в иллюминаторе повернулась. Это победоносец закрывался днищем от несущихся к нему истребителей и ракетных катеров. «Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради взмолился Финист, склонив голову. Он запросил помощи у высших сил, потому как понимал, что на этот раз он схватился с по-настоящему сильным и жестоким противником, с каким еще никогда не встречался. Заработали самодельно врезанные в корпус автоматические зенитные пушки, мешая самолетам хорошо прицелиться. Начали отстреливать противоракеты, и где-то рядом то и дело вспыхивали яркие огни взрывов. Защитных систем явно не хватало, и ракеты, прорываясь сквозь заслон, долбили корпус победоносца, вырывая с корнем пластины обшивки, разгерметизируя отсеки, учиняя в них пожары, сметая скреплений шаттла с легионерами и добивая их, напетая по двое, трое. Готовность 2. С верхней палубы начали стартовать спасательные капсулы, мозг которых перепрограммировали так, что они вместо спасателей переквалифицировались в камикадзе. 200 спасательных капсул набросились на корсары, и это дало кораблю желанную передышку, чтобы поближе подобраться к планете. «Господи, помилуй нас», — продолжил читать молитвы Рон, — «на тябо уповахам, не прогневайся на нызело, ниже помяни беззаконий наших, но презри и ныне яко благоутробен, и избавенный от враг наших. Ты бой еси Бог наш, и мы людей твои, все дела руку твоею, и имя твое призываем». Готовность 1. Совсем рядом взорвался огненный шар. Это крейсер саданул залпом из своих электромагнитных 500-миллиметровых пушек. Оставалось только воображать, какие разрушения подобные болванки принесли кораблю. Впрочем, с самого начала все понимали, что от корабля после такого отчаянного и дерзкого рейда мало что останется. Но Рон пошел на это, потому как зачем ему корабль, если его родной мир и прочие планеты захватит? Куда идти искать пристанища? Топливо рано или поздно закончится, а пиратствовать вечно не то что не выход, а просто невозможно, поймают. Так лучше уж все решить сейчас, не считаясь с потерями. Но, несмотря на обширные повреждения, грозившие полноценным разрушением, победоносец продолжал рваться к планете и даже огрызаться из своих двух стволов, а также пустив две торпеды и новую тучу спасательных капсул. «Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородица, надеющийся на тя да не погибнем, но да избавимся тобою от бед. Ты бо еси спасение рода христианского», — читал Рон очередную молитву, когда все вокруг громыхало. Но вот уже и планета. Она нависла огромным куполом, маня своим светом и чистотой. Старт. Челноки начали срываться с борта корабля по всей его длине, точно искры, слетающие с бенгальского огня. И стало уже не до молитв о спасении. Оторвался среди первых и шаттл Рона. Отвлекаемые спасательными капсулами камикадзе челноки рвались к планете, вот и желанная тряска верхние слои атмосферы. Значит, на некоторое время можно все же забыть о севших на хвост корсарах. Благодаря своей массе шаттлы спускались быстрее самолетов, с каждой секундой увеличивая отрыв. Но Рон понимал, что самое страшное их будет ждать не в воздухе, а уже на земле. И вот она, поверхность, еще несколько минут почти свободного падения. Известие о прорыве к планете когда-то захваченного пиратами лайнера Саллимания, переделанного этими пиратами для своих нужд, застало сенатора на помосте, воздвигнутом на центральной площади Лорман-Сити, в самом начале митинга, перед угрюмой толпой рамерцев, которых он пытался увещевать, расписывая благо, которые несет земля освобожденному народу Рамира. Этой информацией Сэм Фредерик очень удивился. Выходило, что охотникам целой флотилии рейдеров во главе с линкором не удалось прижать к ногтю какой-то беззубый круизный лайнер. Этого он не понимал. «Лучше этим флотским недотепам сдохнуть», — подумал он, «иначе они остаток своих дней проведут в тюрьме, а еще лучше в четвертом секторе». Зажав микрофон, Сэм спросил: «Так что с кораблем? Сейчас с ним разбирается корвет, сэр. Пусть с ним разберется сам Белый Орел», — яростно зашептал Фредерик. «Сэр, что сэр, сэр? Я уже 50 лет, сэр. Если уж они ушли от линкора с рейдерами, то надо думать, что и от какого-то там корвета сбегут. Так что немедленно свяжись с адмиралом и скажи, чтобы он сам занялся пиратами и уничтожил наконец этот корабль, будь он неладен». «Да, сэр». Помощник неуверенно кивнул и, повинуясь нетерпеливому жесту начальника, поспешил к машине связи с орбитой. Через силу улыбнувшись, спикер Сената оглядел людей, вырванных из своих домов и согнанных на площадь десантниками. А чтобы они никуда не слиняли, все выходы с площади перекрыли вооруженные солдаты с легкой бронетехникой позади. Понятно, что в таком окружении люди чувствовали себя пленниками. Но сенатора это мало волновало. Он, снимаемый на камеры, с которых велась трансляция на всю планету, должен произнести речь, и он ее произносил. «Жители Рамира, я повторяю, вам нечего больше бояться. Убежище тиранов, правивших вами беззаконно лишь по своему усмотрению, найдено, и в эти самые минуты вот такие же бравые солдаты, пришедшие защитить вас, штурмуют бункер негодяев. Скоро штурм закончится, и плененные преступники предстанут перед судом и будут осуждены по всей строгости закона. Чертовы злобные ублюдки! Продолжая улыбаться во все 32 зуба, подумал Сэм Фредерик о собравшихся жителях, смотрящих на него из-под лобья. От таких взглядов пробирала дрожь. Несмотря на то, что солдаты всех обыскивали даже с металлоискателями, прежде чем пустить на площадь, а снайперы взяли весь периметр под полный контроль, и даже Наго, что сам он носил под пиджаком бронежилет, Фредерик чувствовал сильный дискомфорт. «Добрые жители Рамира, понимаю ваше недоверие. Вы, наверное, думаете, что мы как пришли, так и уйдем, оставив вас наедине с приспешниками прежней диктаторской власти. И ничего не изменится, что все вернется на круги своя и вместо одних диктаторов придут другие. Не бойтесь этого, граждане. Земля решила положить конец подобным режимам. Отныне на каждой планете, и вашей в том числе, как гарант безопасности, законности и правосудия будут присутствовать наблюдатели и доблестные вооруженные силы Земли». Сенатор говорил еще долго, расписывая все преимущества протектората Земли. Замолчал он лишь когда высоко, почти в безоблачном небе, с силой загрохотало. Все взгляды собравшихся тут же устремились ввысь. «Что, черт возьми, происходит?» — с вопросом подозвал к себе своего помощника сенатор. «Крейсер не успел задержать пиратов, сэр. Корвет, сильно поврежденный, сейчас болтается около Заакара. Меня это уже не интересует. Я хочу знать, что происходит сейчас. Это шаттлы пиратов, сэр. Проклятие. Только этого мне не хватало для полного счастья». Тем временем в небе появились точки челноков, и по толпе прошлась волна возбуждения. Тут же прокатился слух, что это высаживается легион примарха Рона Финиста. Еще немного, и толпа радостно взревела, махая руками, подпрыгивая и бросая в воздух свои широкополые шляпы. «Снимайте же их, снимайте!» — закричал Сэм Фредерик на операторов. Одного из них он развернул к себе и закричал прямо в лицо: «Да не шаттлы снимайте, а людей!» Оператор непонимающе кивнул, но людей снимать стал. Сэм Фредерик даже в эту непростую минуту остался настоящим политиком и знал, как подтасовать факты, и даже из поражения пытался извлечь выгоду. Небольшой монтаж, и эти приветственные крики станут ответом не на высадку пиратов, а на его зажигательную речь. Тем временем шаттлы, разделившись на две почти равные колонны, преследуемые истребителями противника, рассредоточившись практически вдоль всего континента над горами юга и лесами севера, стали заходить на посадку. До земли оставался жалкий километр, когда шаттлы, начав режим торможения, оказались под огнем корсаров. Налетевшие истребители резвились от всей души, пуская ракеты и обстреливая транспорт из пушек. Снаряды одного такого стрелка забарабанили по челноку, в котором находился примарх. Шаттл тряхнуло и повело из стороны в сторону, но пилоты сумели удержать управление, чего нельзя было сказать о впереди идущем челноке. Налетевший корсар спустил с подвесок две ракеты, а потом еще две. Первых посланцев противоракетные шашки отбили, челнок даже подбросил от их взрывов, но последующие настигли жертву без проблем. Видимо, противоракетная система получила повреждения или просто шашки кончились и подорвали двигатели. Чадно задымив, челнок камнем пошел вниз и, врезавшись в склон горы, разлетелся на огненные обломки, а корсар свечой взмыл вверх. Оно и понятно, пилот впервые в своей жизни сбил реальную боевую цель с целой сотней человек и радовался как ребенок, захлебываясь от адреналина, отчего и выделывал в небе фигуры высшего пилотажа. Рон зажмурился и отвернулся от развернувшейся печальной картины, прошептав: «Прими души их, Господи», презирая вся их согрешения. Еще несколько шаттлов в пределе видимости, дымя двигателями, садились среди гор. Лишь небольшому количеству челноков посчастливилось садиться почти в штатном режиме, если это можно так сказать, когда тебя то и дело обстреливают то из пушек, то пуская ракеты, и совсем уж единицам повезло избежать атаки истребителя. «Ну, вроде и нас пронесло», — подумал Рон, когда челнок уже начал выбирать место посадки. Но пилот вдруг прокричал: «Ракетная атака!» Второй пилот тут же переключил необходимый тумблер с подписью «Отстрел ПРС». Рон знал, что шаттл сейчас начал плеваться шашками-обманками, приманивая к себе пущенные противником ракеты. И действительно, секунд через 7-10 шаттл чувствительно тряхнуло, и внутри раздался вскрик-выдох легионеров. Кто-то даже закричал, скорее всего, новобранец. Но кричал он недолго. Видно, Старшие товарищи его приструнили. За первым раздался второй удар, гораздо сильнее, и шаттл пошел юзом, да еще и с сильным килевым креном. Пилоты буквально грудью навалились на штурвалы, выравнивая полет. Третий удар тряхнул челнок так, что в глазах потемнело, и противно стали пищать какие-то сигналы, дублируемые многочисленными мигающими лампочками. Первый двигатель вышел из строя. Пожар в двигателе. Второй пилот молниеносно переключил несколько тумблеров, отключая подачу топлива и включая систему пожаротушения. «Сесть сможете?» – спросил финист, после того, как сигналы перестали зудеть в мозгу, а в глазах рябить мигающие лампочки. «Без проблем, если еще движок не подобьют». «Не подобьют». И правда, корсар, стрелявший по ним, проскочил мимо и ушел ввысь, избегая встречи с горой. Но в стороне заходил в пике очередной самолет, и непонятно, какой из двух садившихся в лесистой долине шаттлов он взял на прицел. «Приготовьтесь. Посадка будет жесткой», — обернулся к примарху первый пилот. Рон лишь кивнул. «Садиться здесь действительно негде, сплошь деревья, ну не на склон же голой горы прилипать». Три из четырех уцелевших после ракетной атаки двигателя выжили все, что смогли. Челнок затормозил и, изливая море огня, стал производить посадку прямо в лесу среди деревьев. Шаттл затрясся, брюхом подминая кроны, ломая стволы и сжигая в пепел ветки, не говоря уже о хвое и листве. Некоторые деревья оказались слишком прочными, чтобы сломаться сразу, и челнок опасно кренился то влево, то вправо, продавливая для себя новый путь. Но все обошлось, они не упали на бок, что стало бы для них катастрофой, и многотонная туша челнока грохнулась на землю, вонзив опоры в каменистый грунт по самое брюхо. Сели.